Откуда берутся наши финансовые привычки? Наша финансовая ОС не появляется из ниоткуда. Она формируется с детства под влиянием семьи и окружения. Вспомни фразы, которые ты, возможно, слышал от родителей. «Деньги на дороге не валяются», «Мы не можем себе это позволить». Под сообщение. «Деньги — это дефицитный ресурс, их всегда мало, тратить их тревожно. Это может сформировать мышление дефицита». «Не в деньгах счастье». Под сообщение. «Стремиться к богатству». «Это что-то неправильное, недуховное». Человек может подсознательно избегать возможности заработать, чтобы не быть меркантильным. Нужно жить по средствам. В целом полезная установка, но иногда она может ограничивать. Человек боится рисковать, вкладывать в себя, например, в образование, чтобы зарабатывать больше. Деньги — это зло, деньги — это грязь. Опасная установка, которая создает внутренний конфликт. Как можно стремиться к тому, что считаешь плохим? Эти установки, как программный код, записываются в нашем подсознании и влияют на все наши финансовые решения. Если в семье было принято жить от зарплаты до зарплаты и никогда не обсуждать деньги открыто, то, скорее всего, тебе будет сложно начать планировать бюджет, просто потому что у тебя нет такого файла в системе. Кейс Артема. Как не повторять ошибок? Артему 23. Он получил первую зарплату — 90 тысяч рублей. Первой мыслью было «наконец-то». «Мои деньги. Трачу, как хочу. Закажу самый большой сет роллов, куплю те самые часы, пойдем с друзьями в лучший бар». Но потом он остановился. Артем вспомнил, как его родители, честные и трудолюбивые люди, всю жизнь жили от зарплаты до зарплаты. Он вспомнил тихие, напряженные разговоры на кухне, когда ломался холодильник. Вспомнил, как мама расстраивалась, что не может купить себе новое пальто, потому что нужно платить за кредит. Он видел их постоянную фоновую тревогу и решил, что не хочет прожить так же, в вечном ожидании следующей зарплаты. Вместо того, чтобы спустить все деньги, Артем сел и составил план. Часть отложил на подушку безопасности, часть — на помощь родителям. И только оставшуюся сумму выделил на жизнь и развлечения. Он решил осознанно перепрошить свою ОС, унаследованную от семьи. Твое окружение тоже играет огромную роль. Если все твои друзья постоянно говорят о новых гаджетах и модной одежде, очень сложно не поддаться этому влиянию и не начать мерить свой успех их линейкой.